Каваками Минору. Хроники конца света. Том 7, акт 3, часть С. Господа, время собраться в месте предназначения. Глава 25. Послеполуденная размолвка. Наивно думать, что можно что-то обрести, столкнувшись друг с другом. Ведь важно еще и отправиться, чтобы получить это. На дневном пляже два парня с деревянными мечами столкнулись друг с другом. С правой стороны на фоне океана бежал низкорослый, и слева его встречал высокий. Хиба и Изума проводили тренировочный бой. С теней деревьев, направленных к пляжу, за ними наблюдали члены УКАТ. Среди них, наблюдая за движениями Хибы, одиноко сидела девушка. Это Микаги. Перед ее глазами Хиба, не теряя из виду опущенные мечи Зума, двинулся быстро и низко. Она предугадала его действия. Соединяясь с Усамикадо, Хиба всегда так поступал. Это был его конек. Опустив тело и быстро перемещаясь, он нырял под поле зрения своего врага. Даже если противник снова его приметит, его опущенное тело скроет движение рук и ног. С крыльями Сусамикадо он быстрее. Микаги знала, что Хиба победит. Хоть она практически не наблюдала за сражением кого-то другого, но все же Хиба ни разу не проигрывал богам войны, которые пытались ее убить. К тому же он изучил множество техник от своего деда, который живет в Окутами. Микаги не знала, как его дед уничтожил третий гир. Он использовал Сусамикадо, но она не знала, как он призвал этого бога войны. Несмотря на тело куклы, она была слишком маленькой, чтобы узнать в те времена лица своих родителей. Сусамикадо. Эту силу оставили ей вместе с разрушительным оружием под названием Кировнос. Подобно ей, бог войны появлялся с некоторыми дефектами. Быть может, Кронос не успел его вовремя закончить, или Зевс понял, в чем дело, и поторопил его. Но это был незаконченный продукт. Микаги припоминала, что впервые его призвала, когда внезапно появился бог войны третьего гира, а Хиба получил ранение. Той ночью остановилась ее эволюция. Хиба сказал, что ей, возможно, необходимо для этого концептуальное ядро третьего гира. «Так почему же я здесь?» Перед ее глазами Хиба ринулся к Изума. Окружающие люди закричали, но Микаги обняла свои ослабленные ноги и губами вымолвила слова. «Что я делаю? Я постоянно полагаюсь на Рюдзикуна». Прямо сейчас он сражался не ради ее эволюции. Девушка понимала, что у него есть собственная жизнь, поэтому корила себя за чувство разочарования. Такое ощущение, будто она его ограничивает, и ей это не нравилось. «Это моя проблема, не его». Добавив этот комментарий в своем сердце, Микаги услышала больше голосов. Изума среагировал на Хибу. Он нанес первую атаку, но не с помощью опущенного меча. Стоя на левой ноге, выдвинутый вперед, он пнул правой. Удар, словно ковш, врезал в Хибу снизу на бегу. Микаги услышала звук столкновения и заявление от Казами рядом. «Так-то!» Хибу отбросили назад. Казами стиснула кулаки и наблюдала за Изума. Он заманил Хибу опущенным мечом и контратаковал ногой, поставленной сзади. «Это была простая уловка, но такой способ довольно подлый». Изума специально держал меч так, чтобы отвлечь взгляд и скрыть, что его первой атакой будет пинок. Это лучше всего работало против оппонента с боевым опытом, способного к молниеносным решениям. Удар Изума столкнулся с Хибой и послал его небольшую фигуру в воздух. Затем он двинул стопу вперед, отталкивая парня назад. Или только попытался. «На!» Изума цокнул языком и убрал ногу. Гадая, что произошло, Казами присмотрелась и заметила, что локти Хибы, скрутившегося в воздухе, согнулись назад. Он взял меч в рот и плечевой частью рук с ладонями защитился от ноги Изума. Казами также осознала, почему он выставил вперед запястье. «Он пытался ухватиться за лодыжку?» На вопрос Казами выразительно ответило быстрое возвращение ноги Изума. В миг своего полета Хиба убрал меч изо рта и взял его в правую руку. Он съежился и приземлился, опустившись еще ниже. Едва не завалившись, парень воспользовался в качестве опоры кончиком меча. Несмотря на то, что он находился на расстоянии вытянутой руки от Изума, Хиба все равно ускорился. Однако Казами увидела, как Изума отступает, отводя ногу еще дальше необходимого. Учитывая его рост, один шаг преодолевал заметное расстояние. Ускорение Хибы и отступление Изума развело их примерно на метр. Когда левая стопа Изума достигла песка, он повернул носки налево, зарыв их в землю. «Получи!» Единым взмахом опущенный деревянный меч в правой руке вскинулся в сторону Хибы. Как только Казами подумала, что он попадет, Хиба на бегу выполнил неожиданное движение. Он вонзил свой меч в землю. Древко и песок послужили мощным тормозом. Песок поднялся в воздух, и Хиба неожиданно остановился на достаточном расстоянии, чтобы меч Изума только зацепил его локоны. Парень избежал удара и продолжил, словно дернув рычаг. Хиба выдал крик и, не сходя с места, вытащил меч из земли. Со взмахом справа он врезал Изума в бок. «Како!» Крик Казами сопровождался мощным звуком удара. Меч Хибы выбило из рук, и тело Изума начало немного смещаться налево. Но Казами увидела, как Хиба поворачивается слева направо и запускает с противоположной стороны левый хук. Со звуком удара по плоти тело Изума перестало отклоняться. Однако Хиба на этом не остановился. Как только его повернутое вправо тело вернулось в первоначальное положение, он вытянул правую руку в воздух. Там находился вырванный из его руки меч. Казами знала, что деревянного меча недостаточно, чтобы навредить Изума. С его божественной защитой кончик меча будет не больнее стяганья прутиком. Чтобы удар достиг недра его тела, он должен быть достаточно массивным. И Хиба заготовил как раз такой. Пока меч вращался в воздухе, парень схватился за наконечник. Он взмахнул им как битой и шарахнул Изума толстой округлой рукоятью. Молотоподобный удар нацелился на то же место, что и предыдущий. Он попал! Воздух налился неприятным звуком, и Изума завалился вперед. Но Хиба не прекращал движение. Едва лишь завершив левый взмах, он уже клонился направо. Он отпустил наконечник меча и пальцами оттолкнул его прочь. Качнувшись телом вправо, он снова схватил меч, но на этот раз за рукоять. Но парень держал его задом наперед, чтобы врезать обратной стороной. Тем временем тело Изума клонилось ему навстречу. Когда Казами увидела эти два действия, она раскусила тактику Хибы. «Вот чего он добивается, да?» Хиба нацелил деревянный меч на челюсть Изума. Если он заедет под челюсть, словно подтягивая ее к себе, голова Изума отдернется и принцип рычага растрясет его мозг вплоть до контузии. Наилучшим маневром для такого удара будет поворот задней стороны меча вперед и дуговой взмах. Зрители, включая Казами, увидели множество атак и движений Хибы. Парень продемонстрировал уровень своего мастерства. Если он нанесет удар и оглушит Изума, все пройдет идеально. Хиба вовсе не намеревался закончить это чем-то вроде удара свечой. Это было для вида, тогда как он нацелился на полную победу, собираясь нокаутировать Изума. Теперь, когда челюсть Изума находилась в пределах досягаемости, начиналось настоящее сражение. Хиба двинулся, нанеся горизонтальный удар в челюсть Изума. При попадании тот прозвучал скорее как треск, чем как глухой стук.